Глава вторая. Новости, что принес с собой демон, совершенно выбили у меня из головы инцидент с преподавателем. Вернувшись домой, мы с Ингом от корки до корки изучили большую хвалебную статью про события на войне, но обсуждали информацию уже на ходу, спешно выдвинувшись в город. Да, известия более чем радостные, твари отступают, проигрывая бой за боем. И началось это достаточно давно, но сейчас процесс стал заметнее. Как пишут в газете, складывается впечатление, будто твари стали действовать стихийно и разобщенно, делясь на малые отряды, которые довольно легко удается разбить. Заканчивается статья оптимистичным прогнозом, что если так пойдет и дальше, то через год-другой армия загонит всех захватчиков обратно домой. Год-другой — это для меня многовато и ни капли не оптимистично. Мы, наконец, подошли к особняку. Инга, старый слуга-вампир, что выполняет в доме роль дворецкого, на порог пустил, но пропускать куда-то дальше Холла категорически отказался. Демон пытался спорить, но куда там. Я уверила Инга, что в доме буду в полной безопасности, и ждать меня тут нет никакого смысла. Лучше пусть сосед займется какими-то своими делами в городе. К счастью, поколебавшись, Инград ушел, сказав, что зайдет за мной через полтора часа. Я вздохнула с облегчением, поскольку сильно напрягать парня из-за своих занятий мне не хочется. Мастер-артефактор уже ждет меня. Отчитал, что я опоздал на пару минут. Впрочем, все недостатки и дурной характер мастера забылись, как только вампир начал меня учить. Нет, не конкретным механическим действием, которые необходимо выполнить для создания артефакта. Мастер начал со снов артефактологии. Я уже кое-что знаю и могу точно сказать, что вампир подает информацию под совершенно другим углом. И методика для создания артефактов у него другая. Я жадно внимаю каждому слову, поскольку что-то записывать мне мастер запретил, но разрешил пользоваться заклинаниями, улучшающими память. Подобными я пользовалась для изучения языка, да и в учебе часто приходится к ним прибегать. В итоге, по окончании занятий из-за болезненных заклинаний памяти у меня жутко болит голова. Но оно того стоит. Мастер лишь заметил, что в будущем к магическому запоминанию придется прибегать реже, поскольку главное – основы. Все остальное вытекает из них. В холле Инграда я не обнаружила, зато встретила кое-кого еще. Лан. В темном длинном плаще, сотканном, казалось бы, из самой тьмы, и жутким монстром на поводке, мужчина производит пугающее впечатление. Вот только черные глаза с белыми вытянутыми зрачками уже не отталкивают, а словно завораживают. На узком хищном лице играет хитрая улыбка, а в руках мужчина держит цветок с длинным прямым темно-синим стеблем. Отдаленно цветок напоминает лилию, только более пышную. И цвет черный, но с белым отливом. В полумраке холла цветок мягко мерцает белым, но ближе к центру мерцание становится багровым. Красиво и необычно. Я не могу оторвать взгляд от растения. Лан подходит, и цветок оказывается в моих руках. «Это вам. Я хочу предложить провести вместе вечер и прогуляться по городу». «Получается, цветок мне». Невероятно приятно. Особенно после того, что случилось на занятии с магистром. Я хоть и почти забыла про все за делами, но неприятный осадок остался. А тут, словно бальзам на душу, галантный кавалер с подарком и предложением вечернего свидания. И пусть даже окажется маньяком, зато ухаживает красиво. Я бы рада, но не смогу. Нужно успеть вернуться в академию до ее закрытия. К тому же сюда должен подойти... «Ваш господин уже вернулся в свое учебное заведение и не вспомнит о вас до утра, что касаемо...» «Я тоже умею перебивать. Он не мой господин». «Если вы носите знак принадлежности его роду, пусть и добровольно, значит, он ваш господин», — резонно заметил Лан. «А ведь с этой стороны я не рассматривала ситуацию с подарком семьи Гент». Поковыряла пальчиком магические символы на браслете. «Ай, ладно. Господин и господин. Мне не убудет. Одно движение, чтобы снять артефакт, и уже господина нет. Так чего переживать? Лишняя защита и знак покровительства». Кивнула Лану. «Я вас поняла». «Хорошо, с этим разобрались. В академию вы тоже вернетесь без проблем. Я вам обещаю, что ваше отсутствие нигде формально не отразится, и никто не заметит опоздания». Улыбнулась как можно более приветливо и мило. «Все равно я этому непонятному... Кто-то вроде Нарифе, но не Аэрофе. С чудовищем на поводке не доверяю. Извините, но все равно не получится. У меня очень напряженный учебный график. Отдыхать и гулять просто некогда». Лан мне тоже очень мило улыбнулся, отчего мороз пошел по коже. Что ж, в таком случае вы меня тоже, Ника, извините, поскольку на сегодняшний вечер я уже решил вас похитить, даже если не получу на то от вас разрешения. Вот с того, что выбора у меня все равно нет, и следовало начинать. Понюхала дивно пахнущий цветок, грустно вздохнула для приличия и произнесла. «Что ж, похищайте тогда». Вокруг сгустились тени. Вроде бы уже и была на теневой стороне, а все равно жутко. «Не хочу, чтобы нам мешали», — сказал подошедший ко мне мужчина и галантно предложил мне руку. «Мы вошли в пустынный город. В нереальной тишине я гуляю с Ланом по улицам застывшего Лекада. Мужчина опять расспрашивает меня о моей жизни, но информация о себе делится неохотно. Мне удалось узнать, что у Лана была сестра, которая умерла пару лет назад. И как раз после ее смерти мой похититель и решил немного попутешествовать по миру, навещая старых друзей и знакомых. Несмотря на довольно жуткую атмосферу, в теневом городе мне начинает нравиться. Ощущение, будто мы с Ланом и его зверюгой одни в целом мире, который создан специально для нас. Как выяснилось, на теневой стороне и свои законы. В какой-то момент Лан обнял меня за талию, а потом подпрыгнул, и мы взлетели, чтобы через пару секунд оказаться на крыше соседнего дома. Вот это да! Пространство в теневом мире мне тоже подчиняется. Скромно заметил мой спутник. На крышах домов самые красивые сады. На светлой стороне они часто открыты только для жильцов дома. Теперь мы прыгаем по крышам, заглядывая в разные небольшие садики, которые можно назвать настоящим произведением искусства. Настолько все ухожено и красиво. В какой-то момент мне закралось подозрение, что Лан этот цветок просто без спроса сорвал в одном из садов. Но пока, как ни приглядывалась, не смогла найти ни одного цветка, похожего на мой. Что удивительно, в этой реальности у меня совсем не болит голова. Да и усталости я не чувствую. Поэтому время летит незаметно, и в обществе своего галантного похитителя я задумалась о том, сколько мы уже гуляем только тогда, когда мы заглянули где-то в 10-й по счету сад. Вокруг царят вечные сумерки, и все очень романтично. Но вдруг скоро утро. Хотелось бы и поспать немного. Мой спутник, на мой взгляд, становится все задумчивее, если не сказать мрачнее. И от этого моя решимость потребовать возвращения в Академию несколько тает. «Лан, мне кажется, или вас что-то беспокоит?» Все-таки поинтересовалась я. «Не то чтобы сильно, но есть один вопрос дома, который требует моего присутствия для его решения. Однако я не планировал в ближайшее время возвращаться домой. Здесь мои дела еще не закончены». «Даже не знаю, радоваться или огорчаться, что мой персональный маньяк может вскоре уехать. Лан вроде бы ничего плохого мне и не сделал, да и привыкать к нему я начала. И песик уже не кажется таким страшным, вон как мило косит на меня багровым глазом и приветливо скалится. Как бы там ни было, участливо покивала своему кавалеру». «Пожалуй, нам пора возвращаться», – произнес мужчина и направился в сторону самого высокого здания в городе – Академии. «В любом случае, если соберусь уехать, я навещу вас перед отъездом», – обрадовал меня Лан. «Так вы, если уедете, больше не вернетесь?» «Обстоятельства могут сложиться по-разному. Но если мой приятель будет все еще здесь, когда я решу вопрос дома, то вернусь. Но с вами, я думаю, мы еще встретимся, и не раз». «Откуда такая уверенность?» – полюбопытствовал я. «У меня есть некоторые основания так думать», – уклончиво ответил мой таинственный спутник. «В Академию Лан заходить почему-то отказался, хотя мы и находимся до сих пор на теневой стороне. При прощании мужчина аккуратно привлек меня к себе и поцеловал в щеку. Вроде бы ничего такого, но делал все Лан мучительно, медленно и нежно, прожигая меня довольным хитрющим взглядом. Я теребила цветок, не зная, как поступить и что ответить на эти действия, чувствуя себя какой-то роковой девушкой. То один целует, то другой. Причем моим мнением никто не интересуется. Надо скорее становиться крутым магом, чтобы самой решать, когда и с кем целоваться. Хотя, стоит признать, местные мужчины целовать умеют великолепно. Может, это какая-то магия? Или мне везет на опытных экземпляров? Стоило мне пройти через пропускной пункт и выйти на площадку перед главным корпусом Академии, и теневая сторона резко уступила место реальному миру. На меня навалились звуки ночи. Темень вокруг разбавляют магические светильники, но не так сильно, как хотелось бы. Ночная Академия меня пугает гораздо больше, чем персональный маяк со своим песиком. Поэтому я со всех ног бросилась к своему корпусу, моля высшие силы никого не встретить по дороге. Особенно Глорию с друзьями не хочется видеть. Но и с какой-нибудь компанией парней тоже пересекаться нежелательно. Удача сопутствовала мне достаточно долго. До моей комнаты осталось всего ничего, пара лестничных пролетов и несколько коридоров. Я замедлилась, поскольку от быстрого бега в боку стало колоть, несмотря на все тренировки с нашим физкультурником. И тут на лестнице произошла неприятная встреча. «Ветрова», — прищурился магистр Нэш. «Почему я уже вторую ночь подряд встречаю вас, разгуливающей ночью по академии?» Я печально вздохнула. Голова раскалывается, спать хочется просто жутко, а тут еще и мой любимый преподаватель. Ему-то самому чего не спится в ночь глухую? «Да вот, тренировался опять на стадионе». Когда болит голова, нормальные отмазки в голову не приходят. «А я смотрю, вы в этот раз тренируетесь без груза в заплечном мешке, зато с цветами». Насмешливо прокомментировал преподаватель, хотя в глазах мужчины никакого веселья, только бешенство. «И соседи своих почему-то брать не захотели». «Ну чего пристал? Не в силах я сейчас что-то достойное придумать». «Магистр, я ведь не нарушаю никакие правила, а то, что прогуливаюсь ночью по академии, мое право. И я не обязана отчитываться в причинах». Пытаюсь обойти преподавателя и подняться, наконец, на свой этаж, но Нэш перегораживает мне путь. Надеюсь, мужчина не станет пытаться меня поцеловать. А то лимит адреналина у меня на сегодня превышен. Еще чуть-чуть и начнется истерика. «Ветрова, я все равно вас никуда не пущу, пока вы не ответите мне на вопросы». Я вздохнула еще печальнее и сделала вид, что внимательно слушаю. «Что вы хотите знать, магистр?» «От кого вы идете?» «От себя. Я просто вышла подышать ночным воздухом». Похлопала я наивно глазами, сделала вид, что ничего не поняла. «Опять меня преподаватель во всяком разврате подозревает? Может, уже чтобы отстал сказать, что я от любовника? Пусть порадуется, что вывел меня на чистую воду». «С этим цветком?» «А что с ним не так?» «Ветрова, этот цветок очень редкий и баснословно дорогой. Хотите сказать, что сами себе его купили и теперь разгуливаете с ним по академии, вздыхая на луну?» «О, как приятно. Оказывается, цветок дорогой. Инград, если увидит мой подарок, тоже начнет вопросы задавать. Надо будет поставить в гостиной цветок и сказать, что это Стефи прислали из дома. Думаю, соседка меня не выдаст». Как ни странно, но обогнуть магистра мне все же удалось. Правда, пришлось протискиваться между стеной и мужским телом. Но дальше уйти не получилось. Преподаватель сцапал меня за локоть, заставив стоять на месте. Но хоть теперь я не где-то внизу, а на пару ступенек выше, и почти на равных могу смотреть мужчине в глаза. «Да. А вокруг полутьма, магические светильники, ночь светит приглушенно. Мы с магистром одни. Романтика, чтобы ее». «Магистр, вы же сами говорили, что у меня много поклонников. Так что цветы вряд ли должны вызывать удивление. Куда удивительнее было бы, если бы мне ничего не дарили». Синие глаза смотрят на меня очень серьезно. Красивые глаза, такими хочется любоваться и любоваться. Сейчас вот цвет кажется очень глубоким. Темно-синий, словно океан перед бурей. «Я знаю всех ваших сопливых поклонников в академии. Никто не может пока себе позволить подобный подарок. И дело тут даже не в цене. Это кто-то другой. Вероника, с кем вы провели эту ночь? Я ведь все равно узнаю». «Не думаю, что вы узнаете, магистр. В душе я довольна. Нэш явно ревнует, и мне почему-то это очень нравится. И вообще, пусть знает, что за мной кто-то ухаживает, а не просто стремится заняться развратом в аудитории». Опустила глаза в пол. «Я не знаю, от кого цветок. Мне пришел вестник с проходной. Что, для меня срочная посылка, вот я и ходила к воротам. Там мне передали цветок». Подняла глаза. Нэш мне явно не верит. «Где вестник?» «Уничтожился, как только я его прочитала. Не хотела никого будить, думала быстро сбегать и вернуться обратно». На лице магистра отразились мысли о моих не самых хороших умственных способностях. Какая нормальная первокурсница станет одна ночью по академии бегать? На миг глаза преподавателя словно остекленели, а потом в них вновь появилось осмысленное выражение. Меня обжег холодный взгляд. «С проходной сообщают, что никто ничего не оставлял. И вообще, вас поблизости даже не было». Я невинно пожала плечами и похлопала глазами, изобразив удивление. «Странно. Мистика какая-то. Я вообще подумала, что цветок мне решил подарить отец Инграда, поскольку он не раз меня обещал всячески одаривать за помощь. Магистр, можно я пойду? Очень спать хочется. Завтра рано вставать». Мужчина устало вздохнул. «Ветрова, я ведь чувствую, что вы мне врете. Ну ладно, пока можете идти. Поговорим позже». «Когда? Если я больше не буду ходить к вам на занятия?» «Думаете, я не смогу вас к себе вызвать? Вероника, идите и не провоцируйте меня, иначе точно этой ночью не выспитесь». Повторять дважды мне не пришлось. Кинулась прочь, не оглядываясь. «Удивительно, я думала, с Нэшем я больше разговаривать не буду, но нет, разговариваю, причем почти мирно. Если бы не все эти угрозы и претензии». Дома я первым делом наведалась к Стефе, разбудив девушку. Не хотела смешать соседки, но мне просто необходимо прикрытие. Слишком много вокруг ревнивых мужчин с разными сверхспособностями. Я не справляюсь. Стефания согласилась мне помочь и сказать, что цветок ее. В ответ потребовала рассказать ей всю правду. Я честно предупредила, что могу все объяснить лишь в общих чертах, поскольку на мне клятва. Соседка согласилась, и я, наконец, смогла выговориться. Про Лана много не рассказывала, но объяснила, что в городе я вновь встретилась именно с этим эльфом, и он помог мне с артефактом, и цветок тоже он подарил этой ночью. Рассказала про намерения Инграда и претензии Нэша. Честно скажу, когда выговорила, стало легче. Стефа мне посоветовала, если вкратце расслабиться и получать удовольствие. По словам девушки, от меня все равно мало что зависит. Я о таком подходу очень удивилась. «Почему от меня ничего не зависит? Разве не я должна выбирать, с кем буду?» «В твоем мире, может, так и было бы, а в нашем? Ты будешь с тем, кто окажется сильнее и настойчивее остальных». «Хм, ну не знаю». «Время покажет», — флегматично пожала плечами соседка, всем своим видом намекая, что я ей уже надоела, и она хочет спать. Пожелала подруге хороших снов и отправилась к себе. Утром я с трудом смогла подняться с постели. Нет, если этим вечером меня опять вознамерится похитить, я буду сопротивляться изо всех сил. Если Лана это не проймет, пусть общается с моим спящим телом. Усну в любом месте и позе. Вместо первой лекции у нас сегодня собрание. Будут, как я поняла, обсуждать организационные моменты предстоящей игры в троллинг и возникшие вопросы по годовому испытанию. Завтрак прошел хорошо, а вот собрание... Оказалось, что ведет его наш куратор, многоуважаемый магистр Нэш. Серьезный преподаватель сообщил нам всю информацию, а потом устроил игру «Вопрос-ответ». Студенты задают свои вопросы, магистр отвечает. Я предпочла молчать и больше слушать. Уверена, задай я хоть какой вопрос, и преподаватель не упустит поднять меня на смех, хотя пока Нэш ни разу даже не взглянул в мою сторону. Зато сегодня магистр необычно приветлив со студентками, улыбается и перекидывается шуточками с девушками. Стоит ли говорить, что особенно старается задать больше уточняющих вопросов Глории? Златовласка только и делает, что тянет руку. «Магистр, а вы будете судьей на троллинге? Скажите, вам нравится форма нашей команды? Магистр, вы расскажете, как лучше подготовиться к годовому испытанию и на какие предметы стоит делать упор? Магистр, магистр, магистр». А магистр и рад. Глория улыбается так, что та вся тает и светится. «Да они флиртуют друг с другом у всех на глазах». Чувствую, как во мне все закипает. «Вчера Нэш меня целовал, а сегодня уже заигрывает с другой». Неожиданно поймала на себе взгляд преподавателя. В этот момент мужчина как раз подошел вплотную к столу, за которым сидит Глория, и, нагнувшись над девушкой, что-то тихо ей объясняет. Златовласка красиво запрокинула голову, приоткрыв губы, и жадно внимает каждому слову нашего куратора. Но смотрит-то Нэш на меня и словно оценивает мою реакцию. А в глазах вызов и насмешливые искорки. Чувствую в себе настоятельную потребность что-нибудь сломать и порушить. Магистра запустить чем-то тяжелым, а Глории повыдергивать все ее шикарные золотые волосы. Вот черт, я ревную. Когда прозвенел звонок, и все стали собираться, я заметила, что Глория уходить не торопится. Еле пересилила себя, чтобы самой не задержаться и не проверить, уйдет ли девушка или останется. Но тогда Инград точно что-то заподозрит. Демон и так весь урок подозрительно косился на меня и сломанный мой карандаш. Гордо вскинув голову, я, не оборачиваясь, вышла из кабинета, направившись на следующее занятие. После лекции, когда мы с Ингом зашли в наш блок переодеться, я увидела прямо посреди гостиной на столе вазу с большим букетом цветов. Цветы оказались точно такими же, как и мой вчерашний подарок, только другого белого цвета, с ярко-синей сердцевиной. 1, 2, не меньше 11 соцветий. Запах гостиной стоит просто одуряющий. Что-то Стефани зачастили с посылками из дома. равнодушно заметил Ингрид и пошел в свою комнату. Я уже приблизилась к букету, осторожно потрогала нежные бутоны. Так и есть, среди лепестков я нашла маленькую записку. Приношу извинения за свое вчерашнее поведение. А.В. Что значит А.В.? Айрафе Вейтер? Неужели кто-то решил помериться крутизной и намекнуть этим букетом, что куда лучше моего неизвестного поклонника?